оказался предатель, рассказавший французам о нашем грузе. Касси мысленно благословила прочитанные книги, поскольку капитан Кроули утвердительно кивнул. «Вы действительно хорошо осведомлены, виконтесса. Именно поэтому наш фрегат прибыл в Геную. Трудно починить в море прогнившую мачту». Касси расслышала у него в голосе нескрываемую горечь, но ничего не зная о бесконечных бюрократических проволочках морского министерства Великобритании, лишь тяжело вздохнула. Капитан Кроули отрешился от невеселых размышлений и вернулся к реальности. «Вы сказали, миледи, что были привезены сюда генуэзским дворянином?» При упоминании о графе у Касси перехватило дыхание от страха. Слова не шли с языка. Возможно, это оказалось к лучшему. Капитан Кроули увидел, как затуманились болью ее глаза, и почувствовал прилив совершенно непредсказуемых эмоций. «Да, сэр. Я пробыла здесь несколько месяцев. Сначала я сопротивлялась ему, пока не поняла, что это ни к чему не приведет. Я стала послушной, покорной и заставила его поверить, что довольна своей участью. О, капитан, если вы не возьмете меня с собой, он снова отыщет меня. И я никогда больше не увижу ни родины, ни мужа». И Касси неожиданно для себя разразилась слезами. Она закрыла лицо руками, плечи сотрясались от мучительных рыданий. «Дорогая виконтесса», — смущенно начал капитан, — «не стоит так расстраиваться. Как английский джентльмен, я считаю своим долгом помочь вам. Может, послать моих людей схватить этого негодяя, который удерживал вас против воли?» Касси подняла залитое слезами лицо и охнула. «Пожалуйста, капитан, не нужно. Генуэзцы — люди особенные, а этот человек очень богат и влиятелен. Боюсь, что стычка вызовет скандал, который может отрицательно повлиять на отношения Италии и Англии. Генуэзцы, как вам известно, прославленные банкиры». Капитан Кроули был вынужден признать ее правоту. «Да, эта дама и впрямь прекрасно разбирается в тонкостях мировой политики. Не тревожьтесь, миледи, я сделаю, как вам будет угодно». Он поднялся, сунул большие руки в карманы кремовых брюк и стал размышлять вслух. «С утренним приливом мы отплываем в Бостон. Путешествие долгое и довольно опасное». «Я понимаю, капитан, но Бостон, кажется, недалеко от Нью-Йорка». «Да, я лично провожу вас к генералу Хао и вашему мужу. Нужно сказать, эти генуэзцы — прекрасные мастера, и починка закончена неделей раньше срока». Капитан задумчиво погладил подбородок, и Касси затаила дыхание, опасаясь, что он передумает. Но к ее великому облегчению он просто соображал, где ей лучше разместиться. Она с радостью согласилась воспользоваться гостеприимством мистера Томпсона и наотрез отказалась занять каюту капитана. «К сожалению, миледи, вам не стоит выходить на палубу. Многие матросы Его Величества — грязный сброд, и я не желаю неприятных происшествий на своем судне». И, показав на стопку пыльных томов на низкой полке, капитан добавил: «Моя библиотека, разумеется, в вашем распоряжении». Он приветливо улыбнулся, лед в глазах растаял. «А теперь простите, миледи, я должен попросить мистера Томпсона устроить вас поудобнее». «Благодарю вас, капитан». После ухода мистера Кроули Касси медленно поднялась и подошла к окну. Тут ее и нашел мистер Томпсон. Девушка, не отрываясь, смотрела на зеленые холмы, возвышавшиеся за городом. Глава 23. Английский флаг бессильно обвис на флагштоке, несмотря на прохладный ветерок, дувший с залива. В Нью-Йорке этот мартовский день выдался теплым и солнечным. Матросы Его Величества весело перекликались, занятые чисткой пушек и амуниции, пока десятки чернокожих разгружали торговые суда на пристани. Они играли мускулами под блестящей от пота кожей, неустанно продолжая сгружать рулоны шерсти и сукна, ящики со свечами, спиртным, навигационными инструментами и множеством других товаров, телеги ломовиков. Торговля шла бойко. британской армии и лоялистам, противники независимости Америки от Англии, Нью-Йорк казался оазисом, где дешевые съестные припасы были в изобилии, а рынки ломились от предметов роскоши, удовлетворявших самому изысканному вкусу.